Ублюдок не мог допустить, чтобы бумаги были уничтожены. В этот раз ты оказался прав. Монстр убит, девочка у нас, усмехается, следак по плечу похлопал. Хорошо, что я тебя из психушки выдернул, ты все-таки оказался полезен. Чуточку. Товарищ капитан, решили забрать все мои заслуги себе? Шучу. Плевать, все это наконец закончилось. О большем я и мечтать не мог. Одну заслугу точно. Пистолет мой, значит, и стрелял я, а не ты. Шурик подтвердит, отвечает. Меня прикрыть хочет, я не против. К сбежавшему психу вопросов будет куда больше. Ты молодец, Макаров. Молодец. За окном звук сирен. Подмога прибыла. Глава 36. На своих местах. Неделю спустя. И снова кабинет дока. Сижу напротив, постукивая ногами по полу. Нервы сдают, в руки взять себя не получается. Все как в мой последний визит, только пушки нет. На этот раз повод другой. Меня выписывают. Наконец. Еще на прошлой неделе казалось, что не доживу до этого события. Полчаса уже бумаги заполняет. И куда делось мое ангельское терпение? Дождаться не могу, пока не выйду отсюда абсолютно свободным человеком. «Все готово, Григорий Константинович», — протягивает выписку док. «Решили уже, чем займетесь?» «Для начала подыщу квартиру, а дальше посмотрим», — пожимаю плечами. «Забавно, я даже еще не думал, чем займусь на свободе. Безусловно, без давления счастливого подполковника Кириллова на моего лечащего психиатра не обошлось. Тут Афанасьев постарался, сдержал обещание. Но, стоит отметить, Павел Степанович сам не возражал о моем переводе со стационарного лечения на амбулаторное. И все же я до последнего не верил, что это случится». «Что ж, Григорий, весьма неплохое начало», — протягивает он руку. «Жму. Столько лет с ним воевал, а сейчас это кажется глупым». «Мои поздравления. Прием в эту пятницу, не опаздывайте. Нас с вами ждет увлекательная шахматная партия. В прошлый раз мы сравняли счет, в следующий кто-то должен вырваться вперед. Таковы правила игры». «Разумеется, в 19:00, не минутой позже», — киваю я. «Все, что угодно сказать готов, только бы убраться отсюда поскорее. Несмотря на выписку, я остаюсь на учете, посещение обязательно. До скорой встречи, док!» «Свобода. Да, не первый раз выхожу из этих стен, но сейчас все иначе. Кажется, что даже воздух стал другим». «Эй, Макаров!» — машет рукой Афанасьев. У колымаги своей трется. «Не ожидал, что меня кто-то будет встречать». «Откинулся, значит». «Поздравляю. Тебя подвезти?» «Было бы неплохо, капитан». Как к себе домой залезаю на пассажирское сиденье. Знает, куда мне нужно. Сегодня у меня может быть только один маршрут. «Трогай, чего стоишь, или эта старая рухлядь не заводится?» «Макаров, вот тебя вроде выпустили, а все такой же псих надоедливый», — усмехается Роман, протягивая карту с пин-кодом. «Это тебе. Благодарность от родителей. Кирилловы с Тарасовыми скинулись, просили лично вручить». «Благодарность, значит?» «Удивлен, помнится, в последнюю нашу встречу мама Вики меня на месте прибить была готова». «И сколько там?» «Вот оно. Алчность бытия свободного человека. 5 лет о деньгах не думал. Поили, кормили, ни о чем заботиться не приходилось. А сейчас главный вопрос, сколько денег на моем счету. Самому смешно». «Сумма хотя бы с 4 нулями?» «Понятия не имею», — фыркает. «Знает, что не всерьез спрашиваю». «Но с тебя новый свитер. В прошлый раз, выходя из психушки, ты у меня его позаимствовал». «Хорошо, хоть не посуточная квартплата за проживание. Кстати, я у тебя еще зубную пасту с бритвой брал, вместе со свитером верну». Подтруниваю. «Нет, мне не весело, как может показаться. За шутками прячемся от серьезных тем. Страшно спросить. Вика с Никой как?» «Ну, про Вику ты сам знаешь, выписали, а Ника...» «Девочка была на сильнодействующих препаратах, сейчас находится в больнице. Физических травм нет, ребенок общается, на контакт идет. Пока этого достаточно. «Хорошо. А остальные девочки, про них что-то удалось выяснить?» «Да, мы проверили транзакции переводов со счета Клюева, вышли на арендованную квартиру в Подмосковье. Девочки были там. Бажена Денисова, наша Одинцова, Анастасия Агафонова, 17 лет, и Екатерина Котова, 12 лет». Замолкает. По глазам вижу, не хочет говорить, что было дальше. «Продолжай. Когда мы приехали, раздалось три хлопка. Одинцова выстрелила сначала в девочек, потом застрелилась сама. Нам удалось спасти только младшенькую, Катю. Она сейчас в реанимации, врачи ничего не могут обещать. Как-то так. Вот же ублюдок. В подвале Клюев сказал, что работает не один, что я даже не понимаю, во что ввязался. Выдаю после минутной паузы. Он мне по голове дал, пока я был без сознания, кое-что вспомнил. 5 лет назад именно Клюев вывез меня с телом дочери подальше от бункера и выбросил на детской площадке возле нашего дома. Вы верно установили маршрут, я мало что соображал из-за действия галлюциногена, дочь пытался реанимировать. Мне казалось, что она жива. Воспоминания отрывочные, но... С ним в машине был кто-то еще. Лица я не видел, но, насколько я понял, именно этот неизвестный настоял на том, чтобы меня оставили в живых. Я согласен с тем, что Клюев действовал не один, все это время он был осторожен. Да и сомневаюсь, что наш санитар стал бы так подставляться с пропуском. Его слили свои же. Дело резонансное, копать будут еще долго. Кому-то это стало невыгодно. Думаю, в этом всем замешаны большие деньги и связи, но на данный момент у меня нет никаких доказательств. Вздыхает следак, паркуется. Мы приехали на место. Кладбище. Вот он, мой единственный маршрут. Сегодня хоронят мою дочь. В третий раз. Послушай меня, Гриша. Ты уже сделал все, что мог, отомстил за Люсю, девчат спас. Ты герой. Но остановись. Дальше мы сами. В конце концов, это наша работа. Я докопаюсь до истины. Спасибо, что подвез. Киваю, протягиваю руку, пожимает. Хороший он все-таки мужик оказался. Ты прав. Дальше вы сами, без меня. Выхожу, дверью колымаги хлопнул. Нарочно, знаю, что беситься будет. Так, для профилактики, чтобы в тонусе себя держал. А то где он еще такого подручного психа найдет? Люська рядом. Руку протягивает. Всю неделю за мной хвостиком ходила, болтала без умолку. Но сегодня наш последний день. Подходим к могилке,